его отказом от характера и психологии как опоры реалистического воссоздания внутреннего мира человека, якобы утратившего в наше время свою неповторимую индивидуальность, французская литература стала вырабатывать, если можно так выразиться, антитела. Одной из форм реакции на новый роман был документализм в самых различных его модификациях, видоизменениях и сочетаниях. Тут можно упомянуть хотя бы поэтическую прозу Арагона, его романы-метафоры, где вымысел, автобиография, лирическое самовыражение, история, размышления о творчестве сплетены в такую замысловатую вязь, что стирается грань между действительностью и фантазией, романом и мемуарами, романом и эссе. Не случайно Арагон назвал Анри Матисс роман, книгу, где его работы об этом художнике, написанные в разные годы, сплавлены более поздними лирическими примечаниями. В ряде романов делаются попытки создания своего рода художественных портретов роботов, в том смысле, в каком это понятие употребляется в криминалистике, обладающих типа психологией, типа поведением в определенной социальной ситуации, у Жоржа Перека в «Вещах» и «Человеке, который спит», у Кристианы Рашфор во «Внуках века», позднее в повестях-очерках Реймона Жана «Маршрут 12» и «Вдумчивая женщина», где обыденное происшествие, рядовая социальная роль привлекает художника именно своей заурядностью, как типовая модель. В контексте подобных поисков следует рассматривать и книги Жозаны Дюрантон. «Индийская красавица» построена на контрастном монтаже глав, повествующих о жизни бабки автора, провинциальной учительницы, начинающей свой путь в прошлом столетии, и глав, где Жозана Дюранто вспоминает собственную жизнь, главным образом детство в Париже, на переломе 20-х и 30-х годов. Историческая дистанция предопределяет различия в представлениях о мире, в восприятии действительности, в нормах поведения. И все же есть некая преемственность, некая взаимосвязь между старой пуританкой с ее преувеличенной жестокостью оценок и свободомыслящей внучкой, воспринявшей от бабушки, если не старомодный ригоризм, то во всяком случае неприятие безнравственности потребительского общества, духовной расхристанности, пренебрежение к долгу и культурного нигилизма. Гены, воспитание. Ведь именно бабушка была главной учительницей девочки из парижского предместья. Ведь именно внучке, своей последней ученице, постаралась она передать все накопленное долгим преподавательским опытом, весь свой еще не исчерпанный многолетним служением культуре потенциал убежденности в благотворности знания и привычки к умственному труду, всю свою непоколебимую веру в образование. Многие, как надо и как не надо бабушки, конечно же, обветшали и устарели. Но кое-что из ее принципов, решительно отбрасываемых сегодня цивилизацией изобилия, да и ее радикальными неспровергателями, подчас выплескивающим с грязной водой и живого ребенка, явно заслуживает бережного сохранения. Таким образом, при всей своей камерности, Жозана Дюранто не выходит за рамки семьи, семейного предания. Эта небольшая и непритязательная книга соприкасается с одной из самых жгучих проблем современности, с вопросом об отношении к наследственному капиталу культуры, понимаемой не просто как сумма знаний, но и как накопление этических ценностей. Жозане Дюранто удалось создать в «Индийской красавице» живой исторический характер. Люди типа Маргарет сыграли свою роль во второй половине XIX века, воплощение устоявшихся гугенотских добродетелей, беспощадное к себе и другим, зло, высмеивающее всякую слабость, от орфографических ошибок и неправильной осанки до вольности поведения, Маргарет настойчиво требовала от своих учеников, а пуще того от своих детей, неустанного стремления к ясному, хотя и недостижимому, ибо человек никогда не должен удовлетворяться достигнутым идеалом. Ее протестантская строгость, ее чувство долга, могли сравниться по силе лишь с ее преклонением перед культурой.